Глава 23. Черная смерть. «Живые!» — воскликнул папаша Кац. «Агноль, деточка, ты где был?» «Я охранял Иштар», — гордо сообщил гигант. «А мы уж думали вас с тобой». «Устанут», — кивнула Иштар. «Мы вообще-то закрылись в командном центре. Арнольд с Резвым рвались в драку, но куда? Полная площадь этих кретинов, а у нас даже нет оружия. Можете меня ругать, но я их не пустила никуда». «В командном?» — переспросил папаша Кац. «Да, что? Резвый как раз привел нас туда показать, откуда внешники управляют комплексом. Очень интересное место. Так вот, стоило нам только войти, как вся дежурная смена, оставив нас с Арнольдом на Резвого, побежали вниз». «Они как-то объяснили свой поступок?» — спросил я Иштар. «Собственно, нет», — пожал плечами Резвый. «Буркнули чего-то на бегу. Я и сам удивился этому факту. Чугун им бы быстро глаз на жопу натянул за такое. Обычно кто-то обязательно остается на посту». «Где Чугун?» — спросила Фитилек. «Я не знаю», — помотал отрицательно головой Резвый. «Его никто не видел. На входе нет, в командном центре нет. Его отсек тоже пустой». «Вот и ищи. Ты же его второй заместитель, Резвый. Первого Тамура вроде грохнули, кажется. Кто-то говорил», — фыркнула Фитилек. «Я?» Резвый почему-то поглядел на Иштар. Та сделала вид, что очень занята, приводя себя в порядок. «Ну а кто? Мы, что ли?» — проскрипел папаша Кац. «Коголь умер! Да здравствует Коголь!» «Давай, малыш, ноги в руки и найди Чугуна. У нас к нему много вопросов!» Прорычала кобра и потолкнула его когтем в спину. Резвый, оглядываясь по сторонам, припустил в сторону шлюза. «Жень, с этими что будем делать?» — спросила Наташа, кивнув на двух внешников. Один лежал по-прежнему на полу, прижатый ногой кобры. Второй внешник едва касался пола, повиснув в мощной лапе оборотня. «Они уже все сделали, что могли». Я кивнул на полные баки внутренностей. Возможно, где-то там плавал и пропавший без вести чугун. «Да, даже центавров освободили, которых никто не сможет одолеть». Из моей руки выстрелил плазменный клинок, я воткнул его в грудь первого внешника без малейшего сожаления. Но это пешки, мне бы встретиться с тем, кто это все устроил. Заодно неплохо было бы узнать, каким образом разминировался портал. Зрачки внешника на миг расширились, залив полностью глаза, и начали медленно затухать, теряя жизнь. Второй внешник не видел, какая участь постигла его коллегу по вивисекции, и даже не почувствовал, как его голова отделилась от тела, забрызгав кровью ногу кобры. «Надо было узнать, сколько их всего пришло», — мрачно сказала Фитилек. «Сотня», — сказала Иштар. «Еще 6 внешников. Арнольд убил одного, когда мы выходили из командного центра». «Ну, эти-то все здесь лежат, а вот Муров, по-моему, меньше», — прикинула Наташа. «Предлагаю пойти в командный центр и посмотреть камеры для начала», — проскрипел папаша Кац. «По камерам мы их быстрее найдем». «Там все не по-нашему написано», — прогудел Арнольд. «Все относительно, молодой человек. Читать мы умеем. Я теперь и сам не понимаю, по-нашему или по-ихнему», — назидательно сообщил знахарь. «Ихнего нет такого слова», — поправила Наташа. «Ну, если в вашей газетенке не было такого слова, то от этого оно не перестало быть», — моментально завелся папаша Кац. «Здесь тебе девица не там, не тут». «Изя», — рыкнула кобра. «Все-все», — поднял лапки папаша Кац. «Введите». В командном центре было почище, чем в рубке корабля. Что из них сложнее, кто его знает, но внешники напихали сюда аппаратуры под самый потолок. 3 ряда мониторов, сенсорная панель. «Это не вы, надеюсь, здесь время коготали?» Папаша Кац брезгливо показал на четкий отпечаток задницы на главном пульте. «У меня больше», — сказала Иштар, присмотревшись. «Нет, это не мы. Вероятно, дежурная смена». А потом на радостях понеслись разминировать портал. Я продолжил ее мысль. «Не знаю», — она дернула плечиком. Или ты думаешь, меня здесь вся смена изнасиловала?» «О, нет, конечно». «Мы зашли, а они бежали нам навстречу», — прогудел Арнольд. «Так-так». Папаша Кац просунул кисть в небольшую щель на столе. Все мониторы вспыхнули, комплекс ожил. Множество различной информации побежало по мониторам. Знахарь вызвал шлюзовую. Туда как раз добежал Резвый и сейчас объяснял, что нужно сделать дежурной смене. Папаша Кац перешел к следующему разделу, который показал загруженность отсеков. Почти все они были пусты. Там, где еще кто-то жил, сейчас были на площади с оружием или мертвы. За исключением одного. В нем сидели два человека. Одного мы не знали, а вот второй с пластырем на правом ухе был нам знаком. «Так-так», — зловеще повторил папаша Кац. «Это у нас 211-й отсек». Он быстро переключил на шлюз, где еще распинался Резвый, пытаясь поднять бойцов. Включив громкую связь, Изя гаркнул. «А ну, бегом в 211-й отсек! Чугун там сидит! И тащите его потом в командный центр!» Трое бойцов и Резвый вместе с ними подскочили от неожиданности и моментально исчезли из поля зрения камеры. «Молодчик, папаша!» — засмеялась Фитилек. «Так бы он и хрен куда отправил!» «Изя, посмотри подвалы. Это возможно?» — спросил я. «Хочу проверить, не врал ли мне внешник». «Вряд ли в его положении имело смысл врать», — сказала Наташа. «Зачем он выпустил элиту?» «Суперэлиту», — поправила ее я. Он сказал, что испугался Пашу, попугая. Якобы он решил, что вместе с ним здесь находится Галатея. «Находится! Находится!» — заладил Паша, прохаживаясь по пульту. Благо сенсоры не реагировали на его лапки, а то бы он такого наворотил. «Галатея здесь!» «Какой смешной попугай!» — обронила Иштар. «Галатеи больше нет!» «Слава Галатее!» «Не мешай!» — прикрикнул на него папаша Кац. «В подвале везде камер и лесник, по основному кругу и на протяжении каждого луча. На радиальных отрезках туннеля нет ничего». «Это те, которые соединяют лучи в паутину?» — смотрела схему на панели Наташа. «Да, если он пробежит под камерами, то увидим, а так... Камеры есть в лифтах и на лестницах, но не думаю, что они будут в них кататься. На третьем и втором тишина. А вот...» Мы увидели, как по коридору второго этажа неслись 8 человек во главе с Резвым. Мне это напомнило комедию, где стрельцы с алебардами гонялись за двумя прохиндеями. Резвый активно жестикулировал, показывая, куда бежать. «Живыми брать демонов!» — ехидно засмеялся папаша Кац. Видимо, тоже вспомнил этот фильм. Когда все выстроились около двери, не зная, что делать дальше, знахарь быстро набрал комбинацию символов, и дверь ушла в сторону, освобождая проход. Удивили все, и даже мы. «Папаша, ты колдун, что ли?» — заинтригованно спросила Фитилек. «Как тебе удалось открыть дверь?» «Нет здесь никакого волшебства!» «Просто набрал северный код открывания и все». «Но ведь его надо знать». «Так вот же написано». Он постучал пальцем по информационному табло. «Я и говорю, по-нашему же написано». «Вообще-то это язык внешников», — напряглась Фитилек. Иштар внимательно слушала беседу и кусала губу. «Определенно ей надо научиться читать, если она собралась здесь жить». «Профессор вряд ли согласится на меня работать», — подумала нимфа. «Все упирается в эти несчастные 25 хромосом». «Откуда ты его знаешь?» — подозрительно спросила Фитилек. «Мы же говорили уже, или нет?» — спросила Наташа. «Ты не беспокойся так. Среди внешников попадались и хорошие. Так вот они нас и научили своему языку». «Хрена себе! Вы нашли хорошего внешника?» — сильно удивилась Фитилек. «Нет там ничего такого сложного. Короче, лесник, не вижу я никаких центавров. Внешник с перепугу сказал первое, что пришло в голову». Откинулся на спинку стула папаша Кац. «И тут же поплатился за это», — эхом отозвалась Кобра. «Не думаю», — сказал я. Видел я его глаза, он сразу понял, что он труп. Если мы их пока не видели, это не значит, что их нет. «Посмотрим, а вот и чугун». Сказала Кобра. В зал валилась толпа народу. Резвый держал связанного чугуна. Два других бойца вели его спутника. «Ага!» — заорал чугун, как только его втащили в командный центр. «Вот это чьих рук дело! Чего вы меня держите? Их вяжите, они виноваты!» «И в чем?» — опешил папаша Кац. «В нападении!» — отрезал чугун. «Меня специально изувечили, чтобы я не смог противостоять мурам. Взять их!» Пришедшие с ними люди ничего не понимали и уже с интересом стали присматриваться к нам. «Это легко проверить. Идите сюда!» Заверил их знахарь и, поколдовав над панелью, вывел на мониторы изображение. «Вот наши отсеки. Вот мы сидим, вот расходимся. Дальше смотрим уже из коридора». Запись на перемотке быстро проглотила несколько часов, вплоть до того момента, когда фитилек стало долбить по нашей с Наташей двери. На мониторах было видно время и то, что мы вышли все вместе. «Ну?» — Наташа обернулась к чугуну. «Что скажешь, выкидыш? Изя, давай посмотрим теперь, чем он занимался». Камера нашла отсек главнокомандующего на первом этаже. До самого нападения он мирно спал дома, пока его не разбудил тот самый мужик с бегающими глазами. Он деликатно стучал минут пять, затем был некультурно послан. Папаша Кэтс разобрался со звуком, и мы услышали, как чугун разговаривал со своим заместителем. Обложив его через переговорное устройство, он все же впустил его, и уже через три минуты они пулей выскочили в коридор. Причем чугун как был в тапочках и халате, так и побежал. По камерам отследили, как они спустились на второй этаж и зачем-то закрылись в 211-м отсеке. «Что скажешь, ты и сейчас в том же самом халате?» Ехидно спросила его фитилек и, обращаясь уже ко всем, сказала. «Но вы все сами видели, как он главнокомандовал. Какие еще нужны доказательства?» «Можно даже послушать, что он говорил за все это время», проскрипел папаша Гац. «Да ну его», махнула рукой Наташа. «Второй кто?» спросил я у фитилька. «О, это первый заместитель нашего главнюка. Некто Неваляшка. Неваляшка, потому что не потопляем». «Я не виноват», запричитал Неваляшка, сделав плаксивое лицо, и сразу сдал своего благодетеля. «Чугун сказал, что нам лучше отсидеться, мало ли там шальная пуля и все такое, а нам еще потом комплекс поднимать с колен». «Все, глохни, парень. Резвый, ты все знаешь, тем более всех заместителей во главе с главой стаба больше нет. Бери управление на себя, пусть приберутся. Папаша Кэтс, можно объявить по громкой связи, что Резвый становится исполняющим обязанности главы стаба до перевыборов». «А с ними что?» — кивнула на чугуна с Неваляшкой. «Что-что? Погибли в неравном бою, героически. Резвый, запри их пока где-нибудь, прикончить всегда успеем. Вдруг вопросы появятся у кого-то». Резвый кивнул и отдал команду. Заключенных потащили назад. «Итак-так, где у нас тут общий вызов?» Папаша Кац елозил по панели и, наконец, нашел нужный значок на панели и ткнул в него пальцем. Вокруг него столпились наши. «Вот это! Кто будет говорить?» «Давай я», — предложил Иштар. Я пожал плечами, нахер указал, где микрофон. Иштар несколько раз глубоко вдохнула и произнесла. «Жители 17-й платформы, — говорит командный центр, — на нас было совершено подлое нападение, в результате которого к нам прошли через 61-й портал порядка сотни муров и 6 внешников. На данный момент они все ликвидированы. Но есть и плохие новости. Мы понесли существенные потери, в том числе героически погиб чугун. Вместо него на переходный период, вплоть до выборов, место главного в стабе занимает Резвый. Конец связи». Папаша Кэтс быстро нажал второй раз на пиктограмму и выключил громкую связь. Я прошелся по залу. Перед огромными окнами, выходящими на площадь, как рубка корабля, располагалась массивная подкова главной панели, за которой сидел знахарь. Над ней висели три ряда мониторов. Как выяснилось позже, они могут становиться единым целым. Через громадные окна можно было наблюдать, что происходит на площади. В частности, сейчас все трупы жителей комплекса стаскивали в одну кучу. Будут хоронить? Зачем тогда всех в одну кучу? «Фитилек, а что будет с трупами?» «Кинут в печь. У нас плазменная печь для отходов, чтобы с ведром на помойку не ходить. Всех туда». «Братская могила?» «Да, когда мы жили в долине, то пытались хоронить по-человечески, но зараженные спокойно чуют трупы даже на двухметровой глубине и разрывают могилы». «Понятно. Братская могила в плазменной печи». Кивнул я и посмотрел направо. Ближайший портал, который отсюда был хорошо виден, имел цифру 95. За ним шел 5-й и 110-й. 61-й терялся где-то вдалеке за колоннами. Я попробовал найти ракурс на порталы получше, но не нашел. Я не понимал, но меня что-то беспокоило. Где-то не сходилось, но это ускользало от меня. «Папаша, глянь-ка, что происходило здесь. Почему дежурные в полном составе рванули на площадь?» — попросил я знахаря. Иштар спокойно стояла и никак не показывала свои эмоции. Может, и правда она ни при чем. Папаша Кац долго что-то искал и, наконец, выдал изображение. Впрочем, смотреть там особенно было нечего. Какой-то шум, картинка дергалась и сильно рябила. Потом вдруг восстановилась, и нам показали спину Иштар и бегущих внизу людей. На этом все закончилось. «Запись испорчена, ничего не понять. Все на этом». Папаша Кац начал подниматься из кресла, когда на общей панели автоматически включился сигнал тревоги. Мониторы вспыхнули, показывая ресторан. Затем картинка со всех экранов превратилась в одну большую, и мы увидели происходящее во всех красках. Большинство людей питались в своих отсеках, но в комплексе был ресторан, где собирались по праздникам или по каким-то другим событиям. Ресторан, рассчитанный на 600 персон, сейчас стоял пустым, если не считать человек 15 жаром обсуждающих последние новости. Ну и понятно, у всех такой стресс, ночная перестрелка, и когда адреналин наконец хлынул, захотелось есть. Я и сам подумывал отправиться туда же, как мое желание исчезло, глядя на экран. Все, кто там сейчас находился, были вооружены, и появление Центавра встретили достойно. Центавром был никто иной, как наш старый знакомый в черной матовой броне. Черный баклажан на длинных задних лапах с двумя коленами, сегментированным хвостом, оканчивающимся тремя пиками. Передние лапы были слабее и короче, но его главным орудием были не они. Массивная челюсть и выпрыгивающая из нее вторая поменьше. И, конечно же, кислота вместо крови, куда уж без нее. Если все четверо были такими, то комплексу можно с уверенностью помахать ручкой. Оружия, чтобы уничтожить их, у нас не было. Мои плазменные клинки могли проделать им несколько дополнительных отверстий. Но для этого их надо сперва прижать к стене, что в таком громадном комплексе было невозможно сделать. Была надежда на Наташу, но я бы не стал ей рисковать. Где теперь экзоскелеты с солидными огневыми системами? Где Лена, которая могла попасть куда угодно, хоть в задницу дьявола? Даже те пукалки у Арнольда не помогут. Не попадет он из них по ним. Чужой показался из вентиляции под потолком, какое-то время висел, обозревая зал. В этот момент искусственный интеллект, управляющий комплексом, идентифицировал его как особо опасную форму заражения, несмотря на то, что он был якобы охранником. «Никакой он не охранник», — догадался я. «Оружие судного дня, когда уже ничего не помогает». Внешник все-таки был прав. В тот самый момент пошла тревога. По всему комплексу прозвучала сирена и замигали баннеры, предупреждающие о проникновении в бункер зараженных. Правда, на ригелианском языке. Широкий вход в ресторан моментально перекрыла упавшая сверху металлическая плита. «Изя, твоя работа?» — быстро спросил я. «Нет, автоматика, и она же не дает ее поднять назад». «Глупость какая!» — сплеснула руками Наташа. «Он же сверху пролез, так же уйдет. А вот люди...» Людям пришлось туго. Как только зазвучали первые аккорды, сверху на соседний стол спрыгнул чужой. Его пасть, взятая крупным планом автоматической камерой, заполнила все мониторы в командном центре, заставив мои волосы на затылке зашевелиться. Если верить внешнику, это уже не те чужие, что знали мы. Новый гибрид зараженного и мыслящего человека, что опаснее в разы. Хитрый, не знаю, насколько умный, но это уже не то животное, с каким мы привыкли иметь дело. Обнажив свои 10-сантиметровые зубы, он зашипел и повернулся к завтракающим за одним столом. Ближе всех к нему сидела молодая симпатичная женщина в тонкой белой майке. Не знаю почему, но мне больше запомнилась ее ничем не сдерживаемая высокая грудь. А не то, как маленькая челюсть чужого практически пополам перекусила ее изящное тело.